но сегодня впервые не позволила себе заговорить с ним. Она не пошла в его сторону, и тогда пришлось бы давать объяснение той сцене на стоянке, свидетелем которой он, несомненно, был. Вместо этого Юджини направилась на маркет-плейс, не имея понятия, куда идти дальше. Когда ее взгляд упал на церковь, она решила зайти внутрь и попробовать помолиться. Первые 5 минут пребывания в пределе Богоматери она стояла на коленях на потертой пыльной подушке, смотрела на статую Девы и ждала, когда в памяти возникнут знакомые слова молитвы. Но они не приходили. Слишком много дум теснилось у нее в голове, слишком многое мешало молиться. Давнишние споры и обвинения, былые привязанности и совершенные ради них грехи, нынешние проблемы и их возможные последствия в будущем, если она сделает неверный шаг. В прошлом она и так наделала немало неверных шагов, и хватило бы, чтобы разрушить 3 дюжины жизни. Она уже давно поняла, что любое действие — это тот же камешек, брошенный в спокойную воду. Круги, расходящиеся от него, становятся все тоньше и незаметнее, но все равно они есть. Не дождавшись, когда к ней придет молитва, Юджиния встала с колен. Она села на скамью и стала рассматривать лицо статуи. — Ты ведь не сама решила оставить его? — мысленно спросила она. — Поэтому ты никогда не поймешь меня. А даже если бы поняла, о чем я могу просить тебя, ты не в силах повернуть время вспять. Ты не можешь изменить то, что случилось. Ты не можешь вернуть к жизни то, что мертво. Ведь если бы ты могла, ты бы сделала это, дабы избавить себя от пытки его убийством. Правда, никто не говорит, что это было убийство. Все называют это жертвой во имя великого дела. Говорят, что он отдал жизнь за нечто большее, чем жизнь. Как будто на свете есть что-то важнее жизни. Юджиния поставила локти на колени и уткнула лбом в ладонь. Согласно верованиям, которых она придерживалась прежде, Дева Мария с самого начала знала, что ей предстоит. Она совершенно четко представляла себе, что сын, ею вскормленный, будет вырван из ее жизни в самом рассвете лет, что он будет унижен, избит, оклеветан и принесен в жертву, что он бесславно погибнет, а она будет наблюдать за его смертью. И единственным залогом того, что его смерть была не напрасна, несмотря на то, что его оплевали и распяли на кресте между 2 обычными преступниками, была простая вера. Да, традиционная религия утверждает, будто Марии явился ангел и примерно обрисовал общую картину будущего, но это кажется слишком уж большой натяжкой. Значит, ее вела лишь слепая вера в то, что где-то существует высшее добро. Не в ее жизни и не в жизни внуков, которых у нее никогда не будет, но где-то там, впереди, оно обязательно существует. Конечно, этого так и не произошло. Спустя 2000 жестоких лет человечество по-прежнему пребывает в ожидании великого добра. Что сейчас думает Дева Мария, сидя на своем троне в облаках и наблюдая за нами?